Готовим без сахара. Многие из этих рецептов незаслуженно забыты, а ведь по ним можно приготовить множество полезных и вкусных припасов, причем совершенно без сахара. Это важно при ожирении, сахарном диабете и других болезнях. Варенье по старинному рецепту готовим в несколько приемов. Сначала увариваем ягоды в 2-3 раза на плите в кастрюле на медленном огне, поставив рассекатель. Затем увариваем в духовке до необходимой консистенции так, чтобы масса уменьшилась в объеме в 6-10 раз, в зависимости от сахаристости ягод. Например, земляника в 6 раз, смородина в 7, малина в 8, крыжовник в 9 раз. Очень важно, чтобы хранилось варенье, сваренное без сахара, в тщательно вымытых и высушенных банках, лучше всего на холоде.